И тогда предоставит возможность ему выбора. Хочешь живешь в старом здании, в дряхлом доме, хочешь живешь в новом здании. Это его выбор. Но если только разрушить, а ничего не создать, это не совсем правильно. Хотя, как всегда говорил, человек существо саморегулирующее, он должен собраться в кучу сам. Самоорганизация должна быть. Не всегда это получается. И вот дальше люди пытаются, как правило, выделить как можно меньше слов, которые описывают вот этот физический мир. И вы помните, появились материалисты и идеалисты. Материалисты и идеалисты. Вокруг них создавались целые лагеря материалистов и идеалистов. И они даже дрались между собой. И на самом деле группы и занятия почему? Потому что мир-то от этого не меняется. Вот сегодня очень важно осознать всю глупость человечества, которая на этих картинах видна, религиозных войн. Это настолько глупое, что даже у моей головы не помещается. Вы можете себе представить, что такое религиозная война. Это война вот этих установок. У вас одна установка, у меня другая установка. Проще говоря, это война вот этих петухов. Значит, вот те, кто имеет белого петуха в голове, идите сюда, я вам буду Калашникова, и те, у кого коричневый петух, отстреляйте. У них неправильный петух. Понятно, что? Может, наоборот, коричневые соберутся в том углу, возьмут какие-нибудь гранатометы и отстреляют тех, у кого была белый петух. А, при чем здесь это? Просто ребенок родился в этой стране, ему внушили и вложили в голову, что такой-то установку религиозную, другой в другой. Но это установки не расстаются таким, как он есть. Вот в чем еще раз говорю, великая глупость религиозных войн. Уничтожать людей за то, что у них разные петухи в голове. Просто невероятно, как это может быть. Но у человечества все может быть. И, наконец, придумали последнее слово, как некая гипотеза. Оно же было первым, определяющим весь мир. Бог есть весь мир. Мир есть весь мир. И вот для того, чтобы прикоснуться к этому явлению, которое относится к понятию Бога, оказывается, нам нужно сделать все для того, чтобы отключить тематические пространства, тематические планы, достичь умственной тишины. И тогда все эти установки, которые нагнетают третьему Богу, исчезнут. Когда вы сталкиваетесь с человеком, который действительно встречался с Богом, вы спросите его, опишите мне это состояние, что это такое? Он вам обязательно скажет, там нет слов, я не могу это описать словами. Как только я начинаю описывать это словами, я извращаю этот опыт, который я получил по состоянию. Потому что слияние с энергиями природы нашей, Бога нашего, это и означает растворится в этом. А там исчезает субъект-объектное отношение. Там нет свидетелей, которые свидетельствуют об этих отношениях. Ты растворяешься этим. Вот именно эти установки ты мешают это сделать. Как-то однажды из комиссов шел по дороге. Смотрит на одной стороне дороги, сидит кучка людей в очень удрученном состоянии. Он подошел к ним и спросил, а что вас сделало такими? На что они ответили, страх попасть в ад сделал нас такими. Понял, сказал Иисус Христос, двинулся дальше. Идет, смотрит с левой стороны, на обочине другая группа людей сидит в таком же состоянии. Подошел к ним и спрашивает, а что